Возвращение аморальности. Февраль 2001 года. На следующий день после своей отставки министр иностранных дел Франции, сам великий Ролан Дюма, состоящий под судом по обвинению в коррупции и до настоящего времени категорически отвергавший все выдвинутые против него обвинения, внезапно заявляет, что столь выдающаяся личность, как он, просто обязана пройти через подобные испытания. Вот черт! И уже на Филиппинах арестовывают некоего бизнесмена по имени Альфред Сервен, который тут же обещает назвать 100 имен коррумпированных политиков, иначе говоря, почти всей политической элиты эры Миттерана. Тем временем в Перу обнаруживают более 2000 пленок с видеозаписями, из которых становится ясно, каким образом бывшему президенту Фухимори удавалось держать в руках всю правящую верхушку страны. Журналистов, политиков, генералов всех шантажировали в течение многих лет. Тем временем в Индии вновь разгорается скандал, связанный с компанией Бофор АВ. Слухи по поводу крупного военного заказа, полученного в 1980 году путем подкупа, сильно подмочили репутацию и покойного Раджива Ганди. Получал он взятку или нет? И покойного Улафа Пальме. Уж не убил ли его какой-нибудь рассерженный посредник? Теперь, когда индийское правосудие обратило свой взор на двух братьев-миллиардеров Хиндайя, отголоски скандала грозят отозваться за океаном в британском правительстве, которое почему-то начало проявлять самое дружеское участие в их судьбе. Даже 4-летний ребенок мог бы посоветовать правительству Блэра не заводить подобных друзей. К сожалению, ребенка рядом не было, поэтому британская общественность искренне верит, что новые лейбористы окажутся столь же безнравственными, как и ворчуны Тори, которым они пришли на смену, почти такими же, как Нейл Гамильтон и Джонатан Эйткин. Ого! Примечание. Нейл Гамильтон родился в 1949 году. Член парламента от консервативной партии, чьей политической карьере положило конец в 1997 году громкое разбирательство вокруг взятки, полученной им от Мохаммеда Аль-Фаеда, владельца универмага Harrods. Джонатан Уильям Патрик Эйткин родился в 1942 году, бывший член парламента от консервативной партии и член британского правительства, в 1999 году осужден за лжесвидетельство. Конец примечания. Тем временем в Соединенных Штатах экс-президент Клинтон оказывается под огнем критики за то, что простил беглого финансиста Марка Рича, между тем, как его преемник, президент Буш, мямлит какие-то банальности по поводу политической двусторонности, откровенно склоняясь вправо. И это, несмотря на то, что Буш, по сути, проиграл те самые выборы, которые выиграл лишь благодаря удачному ходу пресловутого Верховного суда. Проиграл их во Флориде, где потерял около 25 тысяч голосов. Примечание. Марк Рич, Марк Давид Райх, родился в 1934 году. Делец международных товарных бирж, обвиненный федеральными властями США в том, что он совершал нефтяные сделки с Ираном в конце 1970-х, начале 80-х годов, в период кризиса с заложниками, и уклонялся от уплаты налогов. Обвинение было выдвинуто, когда Рич находился в Швейцарии. Там он и остался. В 2001 году Рич был помилован президентом Клинтоном. Говорили, что прощение куплено большими пожертвованиями в фонд Демократической партии и библиотеки Клинтона. Конец примечания. Да, аморальность вновь вошла в моду. Ухмыляясь во весь свой слюнявый рот, она показывает нам, что жила и будет жить вечно, останется самой великой силой нашего времени. Пусть ее гнали, пусть отвергали, с каждым годом границы ее империи неуклонно расширяются. Можно лишь восхищаться ее неисчерпаемой изобретательностью. То, что раньше казалось чистым и ясным, теперь густо вымазано вонючими слюнями, безнадежно оболгано, извращено, и словно невинность или райские кущи потеряно навсегда. Итак, отличительной чертой последних месяцев можно считать победоносное возвращение аморальности, Причем не только в политике, где к ней уже привыкли, но и в спорте. «Практикуется ли подкуп на скачках?» – спрашивает британская пресса. А мы, если бы прислушались, услышали бы громкое ржание лошадей. Про бокс лучше не вспоминать. Бывший вратарь Ливерпуля Брюс Гробилар наконец-то увлечен в продажности. Даже крикет, который всегда считался синонимом неподкупности, в наше время по уши вымазан в грязи. Что же касается атлетики, то здесь достаточно вспомнить допинговую Олимпиаду. 4 положительных допинг-теста у метателя ядра Хантера, положительный тест на псевдоэфедрин у золотой медалистки-гимнастки Андреа Радукан, а также странный комментарий Карла Льюиса по поводу положительного теста на нандролон у Линфорда Кристи. Наконец-то его поймали. Итак, наши спортивные герои теперь столь же безнравственны, как и политики. Но только ли теперь? Думаю, что они были всегда. Интересно, существуют ли на свете сферы, где играют по-честному? Реалити-шоу на телевидении, литературные премии, вступительные экзамены в университеты, повышение по службе? Неужели мы еще не до конца выявили все возможные способы подкупа? Добро пожаловать в 3-е тысячелетие. По словам американского романиста Томаса Пинчона, паранойя нагляднее всего проявляется в следующем. Параноику кажется, что в окружающем его мире существуют некие тайные знаки, которые настолько ужасны, аморальны и противоестественны, что не поддаются самому дикому воображению. Миром правит обман, призванный скрывать эту ужасную правду от нас, ничтожных людишек, которым очень хочется надеяться, что когда-нибудь мир начнет выздоравливать. Реакцией одного из таких людишек на все вышеизложенное будет вот что. Хочу подчеркнуть, что многие из нечистых на руку торгашей, о которых я рассказал, уже понесли или вот-вот понесут заслуженное наказание. Дюма находится под судом, Сервен арестован, Фухимори подал в отставку. Братьям Хиндайя, пока идет следствие, запрещено покидать пределы Индии. Клинтон ушел в историю, горе спортсменов отстранили от соревнований. Кажется, все в порядке. Но у параноиков на этот счет свое мнение. Если обо всех преступлениях прошлого мы узнаем только сейчас, говорят они, то когда же мы узнаем о нынешних преступлениях? Неужели все наши невинные тоже виновны, только еще не пойманы за руку? Слова Пинчона открывают перед истинными параноиками следующие возможности. Денно и ночно ломать голову над тайными знаками мира, признав собственную несостоятельность, опуститься до тяжелой, нудной, энтропической работы и, наконец, впасть в ярость и разнести все к чертовой матери. Когда-то у меня был знакомый, которого постоянно мучило одно желание – громить общественные туалеты, чтобы потом писать на обломках разные высказывания. Если унитаз нельзя заменить, его следует уничтожить. Теперь я начинаю кое-что понимать. И даже вспоминаю, что в дни своей длинноволосой бунтарской юности чувствовал то же самое. Перевела Светлана Теремязева.